Так, ладно. Приветствуем вас на оборотной стороне ЦИПСО. И сегодня у нас пропагандистская машина Даниил Бессонов будет, значит, по поводу информборства или наоборот. Наоборот, да? Как противник может раскачать лодку? Да, да, да. Поговорим, чтобы было понятно, потому что многим как бы непонятно, что, скажем так, многие ошибочно оценивают свою безопасность дистанции от линии фронта. Вот, думают, если мы где-то там в Самаре живем, или там в Москве, или еще где-то, куда противник не дотягивается, хотя если противник много уже куда дотягивается беспилотниками, да, но тем не менее фронт далеко, пока артиллерийские снаряды не добивают, значит безопасно, ну грубо говоря. Вот, и поэтому просто порассуждаем, вот я, например, вот что было бы, если бы я был там руководителем английской PsyOps, и как бы я вот, ну ладно, скажем так, представим, Игра престолов, есть страна, огромная страна, Winterfell, есть западные земли, да, все по книге, и вот, к примеру, если бы я был начальником PsyOps западных земель и хотел бы в Винтерфелле устроить какой-то кипиш, что можно сделать? В Винтерфелле живут разные народы. Разные народы. Есть основной коренной народ, есть много разных. Да, потому что Винтерфелл – это империя. Также Винтерфелл запускает много мигрантов. Много мигрантов, которым, в принципе, плевать на язык, на культуру, на обычаи жителей Винтерфелл. Они привозят свою культуру, им, в принципе, плевать. И вот западные земли, спецслужбы западных земель, конечно же, будут использовать противоречия. Культурные, религиозные, языковые, традиционные, неважно. Особенно будут опираться на приезжих мигрантов, которые еще не ассимилировались и, в принципе, не собираются ассимилироваться на этой территории. Они просто свою деревню привозят на большую землю. И как бы это выглядело, да? Потому что многие считают, что если изнутри будет качаться лодка, то это будет выглядеть там... какая-то толпа, митинг, силовики ее окружают. Вот как на Украине, на Майдане было, да? Силовики ее окружают, начинают там всех бить, короче, в итоге побеждают. Ну, то есть против системы идти невозможно, улицы и тому подобное. А теперь представим, что вот эти митинги организовываются на территории Винтерфелла, организовываются вот как раз таки спецслужбами. Вот. То есть, что было на Майдане на Украине? Были десятки, да, сотни, тысячи, десятитысячи и так далее. И руководители, то есть сотники там были и тому подобное. То есть, все было разделено. Каждая сотня, каждая фаланга знала свою роль, знала, что они будут делать. Также они, в принципе, захватывали здания, территории на Майдане. То есть, каждый понимал, что там какой-то гостиница там Украина или там какой-то дом профсоюзов держит там такая-то сотня или тысяча и тому подобное. И вот представляем, что в Винтерфелле уже достаточно этих ячеек, все под контролем. Каждый представитель потенциальных бунтарей уже знает свой сектор, знает свою роль. Вот, все уже расписано. И теперь нужен казус белли, то есть нужно как-то эту толпу качнуть. Да? И при этом, поскольку Винтерфелл – это империя, там много есть еще таких маленьких республик, регионов, где, ну, как бы свои традиции живут. Да? И спецслужбы западных земель проводят разведку боя. Вот, то есть берут какую-то ситуацию, где там что-то глобально происходит. К примеру, если у них тоже есть своя Палестина, Израиль, конфликт и так далее, да, и они начинают забрасывать, сейчас к вам приедут евреи, к примеру, да, и тому подобное. Смотрят, как влияет это на людей, насколько люди легко загораются. В одном регионе, в другом регионе, по другому поводу, что-то качнули. Все, они видят, что они могут это делать, и что их информационные ресурсы, которые действуют на этих территориях, они рабочие. Они рабочие, они пользуются авторитетом. Вот, тогда они создают казус белли более серьезный для того, чтобы поджечь вот эти бунты во всех городах Винтерфелла. примеру, там из какой-то, не знаю, какая-то берется там группа коренного населения Винтерфелла, там 3 человека. Вот, естественно, за золото из Королевской гавани их нанимают для того, чтобы они изнасиловали девушку какого-то одной из республик, которая входит в состав Винтерфелла. Вот. Но которая по культурному или религиозному коду также, скажем так, мигранты, которые заезжают, то есть у них религия одна, да, и у некоторых других республик. Вот. И эти 3 коренных жителя просто насилуют эту девушку, снимают это на видео. Также они делают с другой девушкой, которая относится к этому, к этой религии. Вот. И в итоге они покидают территорию Винтерфелла, находятся где-то в Королевской гавани или на других территориях западных земель. И потом это публикуется в интернете. Публикуется в интернете. Вот, при этом парни эти, они уже сдианонены, они сами себя как бы представляют, что мы представители коренных жителей, это наши традиции, так поступать, все нормально и тому подобное. И вот это, к примеру, опять же, это теоретически, вот эта спичка поджигает, как бы, то есть заранее будут готовы информационные ресурсы, будут готовы боты, которые будут писать комментарии, заранее уже почва подготовлена к ненависти, да, к расправе, и просто нужен повод, нужна эта вспышка. Это спичка, как бы, да. И вот получается такая ситуация. И что происходит? Происходит не толпостворение, да, то есть не какой-то митинг большой, не выходит там на улицы, там вот какие-то мигранты винтерфелловские там начинают там что-то бить. Нет, они действуют организованно. Вот есть города, где их больше всего, да. И вот каждая 10-я, 100-я, там сотня, 1000, они знают, какой район они берут под свой контроль, где они устанавливают блокпосты. Да, вот такие вот просто стихийные. Хочу напомнить, что Славянск был взят группой 52 человека. Славянск — это крупный город, 110 тысяч. И частично была взята территория Краматорска, другого крупного города. То есть 52 человека сразу вступили в диалог с местными жителями. Некоторые сразу пришли к ним в ополчение, присоединились. Да, и они стали возводить блокпосты на основных улицах. То есть, в принципе, весь город был взят под контролем блокпостами. Ну, понятно, сначала там силовые органы были захвачены, но не суть. Вот, то есть блокпосты — это очень рабочая тема. И в данном случае блокпосты ночью будут устанавливаться, к примеру, да. В это время, может быть, в районах, которые будут, допустим, вот какая-то 1000, им скажут, вот эти 3 дома многоэтажных или вот этот район, он ваш. Вот вы устанавливаете блокпосты и можете, в принципе, там устраивать резню, грабить, насиловать, как бы, все, что хотите. Вот. И вот представляем, вот эта вся фигня происходит организованно, берется под контроль. Да, что делают силовики? Конечно, общий сбор, всем на телефоны звонят, такая фигня, приезжайте в райотдел, собираемся, сейчас будем как-то бороться изнутри. Да. Нужно понимать, что силовики, у каждого силовика есть семья. И он будет думать в первую очередь о том, как семью свою вывозить, защитить, спасать и тому подобное. Как выбираться из города, потому что в таких ситуациях город — это ловушка. Вот, поэтому... К чему я это все рассказываю? К тому, что силовики Винтерфелла должны заранее понимать, что может произойти. И только какая-то фигня такая с попаданием подобного видеоматериала в сеть, то есть только она попала, да, вот что-то такое, то значит нужно понимать, что будет дальше. Что дальше это будет организовано. Это не будет митинг, где там вышли, толпа идет по улице там, и так далее. Это будет организовано. Вот. Даня, я тебе хотел немножко, ну, не то что поправить, а дополнить, что не только силовики должны быть готовы к развитию такой ситуации, но и семьи силовиков должны быть проинструктированы и, соответственно, тоже быть готовыми к такому развитию ситуации. Да, то есть есть момент, понятно, силовики должны сразу двигаться в ППД, пункт постоянной дислокации, вооружаться, все это, максимально брать под контроль районы раньше, чем это могут сделать мятежники. Семьи автоматически, сразу, самостоятельно, там жены берут детей, выезжают за город куда-то в деревню, к бабушке, к дедушке и так далее. То есть вот эти все моменты пока, то есть только пока что-то начинается такое, да, вот, но... Потому что зачем я это рассказываю? Вот я, ну, наверное, несколько месяцев уже общаюсь с некоторыми там офицерами полиции и говорю, а что вот если вот так вот будет, да? Они говорят, да ну это все фигня, как бы мы любую толпу разгоним, да? Вот, а что если это будет организовано? Да не, мы все равно справимся. Но никто не говорит, как справиться. То есть, да, как-то, да, какие блокпосты, ты чё, какие блокпосты, какая резня, мы ж не в 16 веке живем, да все там будет нормально. И нужно понимать, что армия на помощь не придет, никто артиллерией свои города бить, не будет. Поэтому... Да, у нас в нашей стране танки стреляли по Белому дому. Нет, ну это... Ты просто... у нас не новые земли, у нас немножко другие правила действуют. 93-й год, я помню. И, по-моему, там даже еще в каком-то документальном фильме рассказывали, что они там по 100 или по $200 получили премию за это. Да. Нет, твой сценарий, он реалистичен... Он реалистичен, в принципе, да, но тут все зависит будет от, возьмут ли на себя ответственность люди, да. Вот мы видели, что, допустим, на Украине, мы же не можем сказать, что на Украине были плохие силовики. Нет, там были такие же силовики, как и у нас, обычные, парни, крепкие, здоровые, там, были такие же спецподразделения, да. Но вот, я не знаю, президент... решил не применять силу, да, первые лица силового блока, военные, да, не взяли на себя ответственность решить этот вопрос. И, собственно говоря, все посыпалось как карточный домик. Поэтому при том сценарии, который ты описываешь, все зависит будет от тех людей, которые готовы будут взять на себя ответственность. Не всегда так бывает, что люди становятся там генералами, адмиралами там и носят погоны вот с такими звездами. Не всегда они могут взять на себя ответственность. Да, они, у них есть карьерный рост, они там растут, сидят в кабинетах, хмурят брови, к ним приходят там сотрудники, они там хмурят брови, там что-то там ставят задачи, да. А потом, когда происходит подобная ситуация, оказывается, что эти люди, они не в состоянии принять какое-то решение, да, судьбоносное. Ну, это нормальная практика, такое бывает. И вот все будет зависеть от того, если вдруг такая ситуация произойдет, да, способны вот эти люди, которые хмурят брови, принять решение, да, такое, взять на себя ответственность, либо не способны, да. Потому что оно же действует, такие операции проводятся, если это проводятся целые государства, да, спецслужбы, они же многоэтапные, это не то, что там, а давайте дураков выведем на улицы, пусть с палками стоят, машут палками. Да. Это целая, как сказать, целая там специальная операция, да, там, вплоть до там покушения на главу государства, там, дестабилизация там еще каких-то, да, там, нападение там на силовиков, там, еще что-то, да, и потом уже вываливается все это, какие-то массовые беспорядки, да. У нас, допустим, если вдруг у нас такое произошло, предположим, да, президент не выходит на связь, да, и вот кто-то должен взять и взять там силу в свои руки, да, и нам кажется, этот человек точно... Вот он такой вот кремень, да, возьмет и разрулит. А он возьмет, допустим, чемодан, там сядет в Робинсон вертолет и улетел куда-то, понимаешь? И ты такой, что делать? Что делать? Никто на связь не выходит. То есть к таким ситуациям тоже надо быть готовым, да. И поэтому это такое все многоэтапные варианты, да. И, конечно же, каждый сотрудник в свете вот этих всех событий, причем это же все может начаться не то, что там по команде, там, что кто-то полезет куда-то, там блокпосты сдавать, да, а это может быть по команде, предположим, нанесение ракетных ударов по территории России, да, вот, допустим, вот начались там активно бить по всей территории России, там, по штабам, еще куда-то, каким-то управлением, да, такой временный хаос, да, и вот здесь вот вторая волна какая-то, значит, массовые беспорядки, да, вот до чего довели Россию, там, и вот, ну, побежали с палками эти люди. В данном случае так не получится. До чего довели Россию, это ориентация на патриотических. Нет, я образно. Я имею в виду, что там лозунги и посылы могут быть другие. И, конечно же, пока наши войска воюют на фронте, другая часть, силовики, они должны быть тоже морально готовы, что может быть, ну, что-то пойти не по сценарию, да, и к этому тоже надо быть готовы. И, конечно, и самое главное, вот почему я сказал, что семьи должны быть готовы. Почему? Потому что обычно, когда вот ты там какие-то серьезные вещи говоришь, да, там в семье могут там тебе сказать, да ладно, что ты пугаешь, там, да, ты вот на своей работе там запараноенный, ходишь там с пистолетом, дергаешься постоянно в каждый темный угол, там, выхватываешь его, что ты нас пугаешь, типа, все нормально, да, а ситуация уже далеко вышла за нормальную, да, и когда там, допустим, ну, то есть твоя семья, она тоже должна быть готовым к тому, что, как ты сказал, что могут оказывать давление на силовиков, там, и так далее. Вот, поэтому, конечно же, эти вообще должны быть, я не знаю, какие-то, ну, занятия, что ли, да, вот, там, не знаю, в полицейских управлениях, в Росгвардии, да, когда должны обсуждать, прорабатывать там подобные ситуации, да, как кто будет действовать в подобных ситуациях, да, как это, как правильно действовать, как, ну, я не знаю, мне так кажется. Я не знаю, раньше подобного плана, ну, что-то подобное было, но не совсем... не соответствовало новым вызовам, я бы так сказал. Да, просто то, что происходило в Махачкале, то, что происходило потом в некоторых республиках, по-моему, в Башкирии тоже, да, там были какие-то волнения в этом году. Про Махачкалу лучше не вспоминай, это какой-то мем был. Точнее, в прошлом, что не вспоминай? Ну, Махачкале это был мем, когда искали евреев просто. Ну. Да, но здесь дело не в этом. Здесь дело в том, что это сработало. Понимаешь? Это, я просто вижу в этом разведку боем. Вот в плане такой ИПСО это была разведка боем. И ты заметь, это произошло в Махачкале, потом, по-моему, там, могу ошибаться, в Башкирии, и, по-моему, может быть, в Татарстане. Там еще несколько республик позже, по другим поводам, были беспорядки там вот такие. Это была разведка боем, я в этом уверен. И вот они, а зачем это разведка боем? То есть они смотрят. Во-первых, как работают их информационные ресурсы в регионах? Ага, работают. Во-вторых, как работают силовики? Что государство в такой ситуации может противопоставить? То есть для того, чтобы спланировать основной план, они должны учитывать все моменты. И вот они на маленьких локациях отработали, как будет государство себя вести. Там, там и там. Ага, все, понятно. Значит, в целом махина сработает так. И они уже глобальный план под это корректируют. И тут нужно понимать, что это будет спланировано вот серьезно, детально. Не нужно думать, что там толпа даже вот самых глупых, к примеру, людей, самых глупых, к примеру, да, там мигранты, они русского не знают там и так далее. Если она будет организована, то она хуже сработает, чем там какие-то митинги прошлого, да, или еще что-то. То есть любая организованная толпа – это серьезная сила. Тем более, там просто людям скажут клич, там, все, давай, там, режь, короче, насилуй, грабь, вот это ваш сектор, ваш район, что забрали, что все ваше, как бы, да, и все, ну, и это все, вот, поделить, просто возьмите каждый свой город, примерно, на сектора поделите, вот, посмотрите, какие перекрестки, где потенциально будут блокпосты, где что, где кто в зоне риска больше, какие районы, да, и тут не просто каждый силовик и их семьи должны быть к этому готовы, тут каждый мужчина должен быть готов, да, то есть носите, пусть у вас дома будет хотя бы там холодное оружие, пусть мачете у вас дома будут, пусть у вас газовые баллончики будут, да, сделайте себе наконец травматы, а лучше охотничьи ружья и тому подобное. То есть вот эти моменты нужно понимать, что война и как далеко от фронта ты не находишься, современные информационные технологии позволят раскачать, да, если раньше во времена там 100 лет назад это делали через листовки и агентов влияния, то сейчас вообще все вот так, там кто-то может за 5000 километров сидеть и раздавать... Ну, Даню, это же все было уже в арабской весне, там же через Facebook и Twitter все это раскачивалось. Там же координация была через Facebook, по-моему, когда там просто огромные массы людей выходили. Ну, да, просто, может быть, кто-то не помнит, посмотрите на Ютубе хронику событий в Египте. Вот, там очень все, значит, красочно видно, да, когда просто толпы людей приходили там на главную площадь, там закидывали, значит, какими-то коктейлями Молотова БТРчики, это уже все было до Майдана, да, и военные там просто расстреливали кучи людей, то есть это все проходили, и координировалось все это из интернета, спокойно, Facebook, Twitter, пожалуйста. Да, при этом там же что же, это будет как на войне, то есть будет, допустим, основная цель вот одна, а будут ложные цели, то есть они будут отвлекающие маневры, то есть какая-то толпа пойдет куда-то там на север города или на запад города, а основные события будут в противоположной стороне, да, ну, чтобы отвлечь, заблокировать, там разные будут моменты, но опять же... Скажи, пожалуйста, тебе что, плохой сон приснился, что ли? Откуда ты взял эту тему, не пойму? Нет, ну просто как бы, ну потому что переживаешь. То есть, понимаешь, в чем дело? Вот эти моменты, где натовцы и англосаксы в целом говорят о том, что все, можете бить ракетами, сейчас мы контингент и так далее. То есть, скажем так, эскалация такого уровня, что уже в принципе, когда они следующий этап начнут против нас, я имею в виду натовцев, то вполне себе вот этот этап может быть именно тем этапом, который в том числе включит внутренние процессы. Поэтому мы должны просто это адекватно оценивать. Просто я сейчас смотрю, ну, понимаешь, у нас везде все хорошо. То есть смотришь везде там, ну, все классно, все хорошо и тому подобное. Вот, ну, я имею в виду в информационных ресурсах. И как бы мы просто сами себя усыпляем иногда. Поэтому в данном случае я просто, ну, опять же, может быть, я дую на холодное, да, но я точно знаю по разведданным, что в марте прошлого года они начали эту операцию по внутренней раскачке. Ну, вот, и вот в рамках этой операции уже некоторые признаки были. Но финальная стадия, они всегда действуют медленно и комплексно. И вот когда же будет финальная стадия, вот, мы должны быть к этому готовыми. Ну, с одной стороны, да, Януковичу оставался год до окончания срока, и они качнули Майдан, да, у нас, нашему президенту, он только заступил на боевое дежурство, да, казалось бы, еще может за 6 лет много чего сделать, и они могут вполне попытаться, ну, это как я не помню сейчас, как фильм называется, там как раз... по поводу вот этих всех революций и приемов американских, да, у них либо ты покупаешь лидера страны, если ты не покупаешь, то они посылают политического, как называется, экономического убийцу, или как-то так называется, который везет деньги специально для решения вопросов именно вот силовым путем в плане раскачки, революции и так далее. Да. Это происходит обычно, когда они не могут договориться. То есть вполне возможно, значит, они будут предпринимать попытку. Так что, конечно, есть вероятность. Но сегодня просто наша ЦИПСа связана с плохим сном Данила Бессонова. Вот. А в целом, да, наши силовики, они должны быть готовы к тому, что... может открыться второй фронт, и вот этот фронт именно будет такой, значит, внутри нашей страны. Просто вот я общаюсь, у меня друг есть, с которым мы когда-то начинали служить вместе в СОБРе, да, и он до сих пор служит, он сейчас уже такой высокопоставленный полицейский, да, у него очень большое количество людей в подчинении, и вот он говорит, я иногда общаюсь с операми, да, вот пришел опер, и там пишет заявление, там увольняюсь, да, я там его к себе вызываю, там, в чем причина, все. Он, вот, я вот работаю, у меня тут переработки без выходных, там, да, и зарплата вот такая. И он говорит, я вот ему объясняю, ну, ты офицер, ну, тебе выпала честь, ну, быть силовиком, служить стране, да, для тебя сейчас открываются любые перспективы. Мы все начинали с каких-то маленьких должностей. Мы все начинали с самого низа. Ни у кого из нас нету папы генерала, который тянул нас за уши. Может, у тебя папа генерал был? Нет? Ну, нет. И смысл в чем? Что мы все начинали с самых низов. С самых низов, да? Ну, кто-то не стал там каким-то высокопоставленным полицейским, а кто-то стал. Да, и вот там человек пытается, полковник там пытается там разжевать оперативнику, что у него есть перспективы там кем-то стать, там, да, получить опыт, там, стаж оперативный там, и так далее. Да. Но есть такие, которые говорят, ну вот там график, вот и там переработки. Там, да. Поэтому, конечно же, и силовики должны тоже как-то мотивировать себя чем-то. У них должно быть какое-то, ну, понимание ситуации, что они на этом месте находятся не просто так, что есть вызовы, ну, больше, чем и масштабнее, чем график, у тебя переработка какая-то или еще что-то. Да? Если ты уже на этот путь стал, то ты уже должен как бы соответствовать своему названию. Тебе не просто же так, там, офицер там, полиции там, да, или оперуполномоченный. Поэтому ты должен сам это все осознавать. Ну вот, и такая проблема тоже есть. Да, я бы еще посоветовал нашим правоохранителям, кто в этой теме, просто поискать закономерности и обратить внимание на расселение мигрантов за последние 10 лет, то есть с 2014 года, одна точка. Вторая точка – начало СВО 2022 год. И третья точка – 1 марта 2023 года. То есть смотреть вот эти моменты, обратить внимание на то, как они расселили. Потому что там тоже, если я прав, то есть система, вы найдете закономерность. Вот. Если же я не прав, ну, значит, ничего не найдете. Так, ну, смотри, все, мы как коучи мастер-класс провели, всех замотивировали, теперь пошли есть лобстеров и пить шампанское. Не могу не согласиться. Ладно, шучу. Что у нас? У нас по боевой обстановке будет сегодня? Или мы будем вот эту соплю размазывать с бунтами сегодня? По боевой, в принципе, особых перемен нет. Единственное, что хотелось бы сказать, что как бы помягче. Друзья, вот наши офицеры, наши бойцы, как бы, ну, во-первых, давайте постараемся не ездить колоннами, давайте постараемся не строиться, и давайте постараемся, допустим, ну, к примеру, системы ПВО как-то рассредотачивать по полям, и может как-то там, я не знаю, хоть как-то мешками прикрывать, что ли. Вот. Не ставить все машины там, дивизиона в одной точке посреди поля, чтобы противнику ничего выдумывать не нужно было. Вот. Ну, как-то так. Ну, да, да, Даниил коснулся такой тяжелой темы, которая, ну, есть основания там беспокоиться. Надо быть пособраннее, несмотря на то, что противник действительно сейчас поймал такую усталость, да, я любитель, ну, признаюсь, я постоянно смотрю противника, все их каналы, ну, в смысле, не телеграм-каналы, а вот на ютубе, там есть забавные каналы, ну, как забавные, они подают информацию, скажем так, приближенную к правдивой, да, это я не говорю про марафон, который идет там, и они всех побеждают, а я говорю, там есть каналы, которые тоже бьют тревогу, ну, и говорят о реальных вещах, да. И несмотря на то, что у противника действительно есть такая вот пауза и усталость, да, накопилась. Почему? Потому что мы на прошлой ЦИПСе об этом говорили, что не хватает людей действительно, что бригады не укомплектованы. На 40-50% всего укомплектованы бригады. Да, есть резервные бригады, которые набираются из мобилизованных, да, людей, но они не боеспособны в плане, ты не можешь взять эту бригаду и отправить ее полностью на фронт, потому что эта бригада не воевала, да, и они с этих бригад пополняют другие бригады, ну, то есть там своя есть, как бы, работа, да, и мы видим, что из зэков начали набирать, которые не очень хотят идти, кстати. Вот, вчера мы коснулись, что полицейские вышли на нас и сказали, и сегодня информация у нас поступила, что даже офицеров СБУ теперь тоже, ну, не мобилизуют, а разослали бумаги у них в службе, где все, значит, сотрудники, которые находятся за штатом, тоже теперь могут идти на фронт. И получается, что если сотрудники МВД — это другое ведомство, да, там спецзвание, в ВСУ это войска, там другое звание военное, да, и там как-то надо какие-то создавать новые приказы, что-то придумывать, чтобы человека со спецзванием как-то его в войска определить, да, то СБУ, это как и все спецслужбы, наверное, в бывшем СНГ, в нашем ФСБ, наверное, то же самое, там везде армейские звания, да, то есть в СБУ тоже армейские звания, и взять человека, отправить его, значит, в войска, приказом каким-то, да, внутренним, никакого труда не составит. Поэтому мы видим, что есть дефицит, что таких квалифицированных людей, специалистов, как там оперативные сотрудники, да, СБУ, это все-таки ну, немного другой масштаб, то же самое, как и с МВД, да, человек, когда учится там для оперативной работы, также и в СБУ, там люди заканчивают высшие, значит, заведения, учатся быть, значит, оперативниками, работать со шпионами, шпигунами, да, и так далее. И, а тут вдруг тебе говорят, ну ты за штатом, братишка, вот тебе автомат, давай вот, значит, штурмовое подразделение какое-то, да, ну или в подразделение обеспечения, в котором, собственно говоря, тоже небезопасно, как мы сейчас видим, да, что и к нам в тыл прилетают ракеты и попадают там по подразделениям разным, да, и наши ракеты и бомбы летят в тыл к противнику и тоже попадают по подразделениям, по гостиницам, где тоже люди находятся. То есть даже в тылу ты не в безопасности. Поэтому мы видим, что противник решает, значит, задачи с личным составом, у них его не хватает. Они, возможно, понимают, что с нашей стороны будет какое-то наступление глобальное, да, они к нему готовятся, пытаются пополнить, значит, свои резервы, но с нашей стороны, конечно же, вот Данила абсолютно прав, не нужно расслаблять булки, потому что противник профессионально подходит к выполнению боевых задач, ведут разведку, и плюс им значит, Данина любимая тема, НАТО помогает информацией. Вот. И, собственно говоря, надо относиться как можно серьезней, в том числе и к маскировке, и как ты находишься, как ты строишься, как ты в колоннах выстраиваешь. Все это надо прекрасно понимать и осознавать себя еще. Тем более мы видим сегодня даже президент Франции, наш любимый, ну, он будет гордиться, петух, вот, отдал разрешение, собственно говоря, наносить удары по нашим областям. Да, вот недавно был польский пан, да, который сказал, вот стреляйте в штаб Южного военного округа. Да, вот сегодня Макрон сказал, стреляйте по Курской, Белгородской области. То есть мы видим, что значит, первые лица других государств уже говорят в открытую, что можете наносить удары по нашим по нашей территории. Поэтому даже когда вы едете колонной по какой-то федеральной трассе с одного участка фронта на другой, вы находитесь не в безопасности. Да, да. Все тогда на сегодня. Да, до завтра, друзья. Всем всего хорошего, до завтра.